Как бы там ни было, но через некоторое время друзья продолжили путь. И скоро скалы отступили, явив взором молодых магов небольшую пристранной формы долину. Однако прежде чем попасть в нее, друзьям пришлось столкнуться со стражниками на заставе. Такую же башню-ворота они видели при подъезде к скалам, правда, без охраны. Пропускная процедура не слишком отличалась от тех, с которыми приятели сталкивались при въезде в любой другой город. Разве что тут стражники откровенно скучали на своих постах. «Что, прошли времена, когда вам приходилось применять алебарды по назначению, а не в качестве подпорок?» — пошутил Грым в ответ на зевок одного из охранников. Тот только рукой махнул. Ива давно заметила, что тролля, при всей его грубоватости, намного чаще принимали за своего парня, чем любого из них. Эта особенность не раз выручала их. «Вот что значит бывший наемник», — даже с некоторой завистью подумала травница. «Мне бы так». Мысли девушки побежали дальше. «А вот тот же Златко. Вроде аристократ в гоблин знает, в каком поколении. Их особо никто не любит, а тоже умеет расположить к себе». А взгляд тем временем блуждал по открывшимся красотам. Долина и правда была привлекательна. Не так, чтобы, увидев ее, восхищенно замереть и восторженно ахнуть, но все равно мило. Да и местное поселение, примостившиеся там маленькие разноцветные домики, очищенные от снега улочки, окруженные крохотными заборчиками палисадники, все это придавало свое очарование. Травница подняла глаза. Отсюда долина уже не казалась ей крохотной. При желании тут можно было построить город больше Стонхерма. Благо, даже крепостных стен не требуется. «Что-то мелковат, городочек», — высказалась Дэй. «А с чего ему быть большим?» — пожал плечами Златко. «Никаких полезных ископаемых тут нет. Вернее, какие-то есть, но не особо ценные. Торговые пути проходят вдали. Крупных политических или религиозных центров вблизи тоже нет. Пастбища могут прокормить лишь ограниченное количество людей». Все умно покивали в ответ на лекцию. Синекрылый очень любил просвещать других. «Это только мне чудится здесь какое-то запустение», — поинтересовался Грым. «Да ну», — не согласилась Ива. «Просто тихо и спокойно. Да и, как сказал Златко, не с чего тут народу топтаться. Вот и создается впечатление. После Стонхерма-то». «Ну, может», — не очень уверенно протянул тролль после минутного размышления с почесыванием затылка. «По мне, вполне милое местечко», — высказалась Горгулья. «Маленькое, конечно, но что-то в нем есть. Очарование какое-то». «А вот мне тоже что-то печальное видится», — пропел своим чудесным голосом эльф. Все удивленно посмотрели на него. Больше всех, кажется, поразился тролль. Они нечасто соглашались с Калли. «Златко», — повернулась к притихшему Беррину Горгулья. «У меня предвзятый взгляд», — буркнул он. «Все, связанное с этой историей, кажется мне грустным и печальным». В его голосе сквозило раздражение. «В конце концов, это не так уж важно. Сейчас уже поздно, так что предлагаю найти постоялый двор, устроиться там, отдохнуть и...» «Вкусно поесть!» — перебил его Грым и довольно заухмылялся. «Я за такой план!» «А кто против?» — пробормотала Дэй. «Вроде не весь день в седле, а отдохнуть хочется». «Интересно, у них можно рассчитывать на ванну?» — подняла бровки Ива. На небольшом, не более 10 комнат, постоялом дворе нашлись и свободные места, и теплые стойла для лошадей, и вкусная еда, и даже большие бадьи для купания. Так что друзья не отказали себе в столь невинных удовольствиях. Потом немного прошвырнулись по городку, поговорили с местными, но ничего особенно замечательного, кроме еще пары странных, но явно очень древних каменных фигур, не увидели и не услышали. Так что не пробило еще и полночи, а юные чародеи уже дрыхли в своих кроватках, нежно обнимая подушки. И грезились им сны разные, всем приятные, кроме одного. Да, Златко был сейчас самым восприимчивым. Стоило его разуму погрузиться в затягивающую мглу плаща ночного принца, так и начались неприятности. Сначала Синекрылый долго блуждал по неизвестному затемненному коридору. Каким-то образом вынырнул в пещере, не менее длинной и мрачной. Там были факелы, и тени, пляшущие в их свете, напоминали древних чудищ из старых сказок, что на ночь так любила рассказывать его нянюшка. Потом черные, ежесекундно меняющиеся фигуры обрели голоса. Они плакали и стонали где-то над самым ухом. А когда какой-то из них переходил на визг или крик, Златко вздрагивал даже во сне. На плечи юноши давила какая-то тяжесть. И когда он в очередной раз обернулся, то увидел, что за спиной появились его призрачные крылья. Однако в этот раз они не распахнулись во всю ширь, как обычно, а безвольно поникли, волочась по неровному полу пещеры. Более того, Беррину казалось, будто не такие уж они и призрачные. По крайней мере, вес их чувствовался очень хорошо. Терпеть его можно было, но никакого удовольствия это не доставляло. И чем дальше юноша шел, тем сильнее хотелось избавиться от все увеличивающейся тяжести. В какой-то момент парень не выдержал и, держась за стену, опустился на колени, а затем уселся на пятки. Отчаяние рвало душу. Хотелось в небо, к солнцу, тянуло к друзьям, к семье, чтобы как в детстве. Ни проблем, ни сомнений, лишь радость и веселье. И никак не мог Златко понять, что же такое с ним случилось. Кому он столько зла причинил, что сидит в этой бесконечной пещере, без еды, без воды, без какой-либо надежды, придавленный непосильной тяжестью, от которой не в силах избавиться? А может, все же можно от нее избавиться? Парень резко повернул голову и прижал руку к плечу. Крылья всегда появлялись поверх одежды, если она была на нем. Хотя Беррин знал, что они есть и под одеждой, просто она им не мешает. А вот сейчас он, выворачивая шею, смотрел на гордость рода. И ему казалось, что при желании можно отцепить их как накладные или рюкзак. Поначалу юноша даже обрадовался такому решению проблемы. Даже потянулся, чтобы осуществить задуманное. Да так и застыл. «Как же так? Без крыльев-то?» И стало еще более не по себе. Ведь отказаться от них — все равно, что отречься от рода, от гордости предков, от себя самого. Разве можно так? Неужели Беррины сдаются из-за трудностей? Тогда не лучше ли умереть, чем сломаться? «Так ли?» — юноша закрыл глаза, потом еще для верности прижал к ним ладони. «Да чего же это с ним происходит?» Неизвестно, сколько он так провел времени. Однако в какой-то момент знаменитое упрямство Беринов пересилило. «Гоблина вам лысого!» — ругнулся он про себя. «Даже если помру! Даже пусть так! А вот гоблина! Не сдамся! Не сломаете, уроды!» И парень поднялся на ноги и расправил плечи. Тяжесть крыльев все еще давила, но уже как-то иначе. Будто то, что Златко с ней смирился, сделала ее не столь невыносимой. И в этот момент земля под юношей разверзлась, и он начал куда-то падать, кружась, как в воронке торнадо на бешеной скорости. Беррин попытался расправить крылья, но тут оказалось, что их и след простыл. От страха и неожиданности закричал, однако звуков, кроме какого-то свиста, он не услышал. И понять, что творилось вокруг, было совершенно невозможно. Он падал так стремительно, что все просто сливалось перед глазами. Какое-то бесконечное переплетение серо-бурых цветов с резкими вспышками бордово-красного. А еще было холодно. Причем становилось все холоднее и холоднее. «Боги всемилостивые!» — подумалось юноше. И он всем своим существом рванулся вверх. Ведь быть так не может, чтобы его великолепные обожаемые синие крылья не пришли на помощь. Златко вскрикнул от напряжения, отчаяния и боли и... проснулся. Подскочил на кровати, перепугав соседей по комнате. «Что случилось, синекрылый?» — зло бросил тролль. О, он очень не любил, когда его будили в неурочный час. «Кошмары!» — тоже не стал любезничать в ответ Беррин. «А-а-а!» Грым снова лег, отвернулся от причины своей побудки и через миг захрапел. Калли взволнованно блеснул синими очами, но ничего не сказал. Поколебавшись немного, последовал примеру тролля, особенно когда Златко улегся, чуть ли не с головой укрывшись одеялом. И только стоило синекрылому уснуть, а много времени на это не ушло, Так кошмары возобновились. В этот раз Златко оказался уже в знакомой пещере. Только теперь она плавно переходила в большой зал. Камень ее сводов явно был не обработан, а в центре находилось небольшое озеро. Так что, скорее всего, это своеобразное помещение было создано самой природой. У воды находился уже знакомый высокий худощавый мужчина в балахоне из замши с бахромой. Он стоял боком, и было видно и серьгу в ухе, и кривоватый, тонкий, очень характерный нос. Он его совершенно не портил, но в сочетании с многочисленными морщинами выглядел жутковато. Шаман молча смотрел в воду. Златко нисколько не сомневался, что в ней видно каждый камушек, а, скорее всего, много больше. Прошлое, настоящее, будущее. «Явился!» — разрезал прохладную тишину его резкий голос. Златко перевел взгляд на лицо мужчины. Он не сменил позы, так что прочесть что-нибудь на его лице, заглянуть в глаза, было невозможно. «Да», — ответил юноша, когда молчание стало просто невыносимым. И тут Эсгио усмехнулся. «Что, пришел замаливать грехи своих предков? А, Берин?» Шаман наконец повернулся, и Синекрылый еле удержался, чтобы не отшатнуться. Столько злорадства и гнева было написано на его лице. Внутри все просто заледенело. Юноша понимал, что вся эта и так полубезумная миссия фактически обречена на провал. Переубедить Эсгио не удастся. С другой стороны, просто повернуть я тоже не имею права. Типа того. Выдавил он из себя. Сухие губы дернулись. От глаз шамана не укрылось все. И волнение паренька, и его обреченная подавленность, и то, с каким трудом он выдавливал из себя слова. И это невероятно забавляло Эсгио. Лениво он размышлял о том, как же легко из таких вот немного неуверенных, но в принципе неплохих пареньков вырастают страшные монстры, которые так легко прикрывается высокими материями ради достижения каких-то не менее высоких и часто ненужных целей. А еще шаман знал, есть вещи, которых не простить. Никогда и никому. Ведь миф о всепрощении придуман для тех, кто слаб. Не только потому, что они не могут отстоять свою правоту. Скорее, чтобы они не стали сильными. Способны простить мягок, а такими легко управлять. И Эсгио это отлично знал. И ненавидел тех, кто так жаждал превратить людей в подобное присмыкающееся, готовое оправдать свою слабость псевдодобротой и псевдопрощением. А еще он точно знал, что груз вечной памяти может нести только сильный. И это отзывалось горьким удовлетворением в его сердце. Только бы они не догадались. Златко вскинул голову и уперся взглядом в мужчину. Он что, действительно услышал его мысли? Тот же только усмехнулся. «Ну что ж, начинай просить. Очень хочется поглядеть на твое унижение. Люблю, когда беррины унижаются. Так приятно видеть, когда вы сбрасываете спесь». В душе Синекрылого начала подниматься волна гнева. Руки аж задрожали. Юноша попытался справиться с собой. Сжал их в кулаки. Он просто издевается. Нарочно говорит все эти гадости. Чтобы больнее было. Надо просто это пережить. Стиснуть зубы и проглотить как лекарство. Я не хочу унижаться. Да и спеси пока не так уж много, чтобы было больно сбрасывать. Может, все же скажешь, что тебе надо? А я уже говорил тебе, чтобы вы всегда умирали очень и очень рано. «Мне это так нравится! Даже себе представить не можешь, как!» Брови Златко сами собой нахмурились. Юноша боролся с собой, пытаясь не взорваться, не броситься на противника. «Не нравится? Да, Златко Берин по прозвищу Синекрылый!» Хохотнул тем временем Эсгио, заметив состояние юноша, вполне ожидаемое и специально вызываемое. «Утешайся тем, что вам хоть немного дают пожить. Знаешь, вообще говорят, что детство и молодость — лучшее время. А как раз они у вас и есть. Так что можно сказать, что я щедр. Твой предок и твой король такими не были». Парень сноровисто вскинул голову, услышав имя своего сюзерена. «Ну ты посмотри!» Шаман явно забавлялся. «Ты еще до сих пор веришь, будто бы стоит верой и правдой служить своему королю? Ты еще не понял, что он представляет из себя?» «Не смей!» — рявкнул Златко, наплевав на все намерения терпеть и молчать. Впрочем, его тут же прервали. «Что не сметь? Не сметь говорить правду?» Словно клыки на миг скользнули в нечеловеческой ухмылке. «Неужели ты думаешь, что тот, кто убивает детей, имеет право хоть на какое-то уважение?» «Ты был его противник, враг, и ты был опасен!» Вновь сорвался Синекрылый. «Врагов никто не жалеет!» «Даже если они дети?» Вкрадчиво поинтересовался мужчина. «В истории и не такое было». «А зачем тогда лицемерить и прикрываться всеми этими заявленными идеалами? Зачем столько пафоса, а, Берин? Твой король через твоего предка получил от меня все. Все, что было. Власть, сотрудничество, моих людей, мою жизнь, в конце концов. Разве этого было мало? Нет, ему чем-то помешал ребенок. Как ты это объяснишь, Берин?» Юноша отчаянно замотал головой. «У него не было другого выбора. Так получилось. Та...» Он хотел продолжить, но его вновь прервали. «Вот и у тебя не будет другого выбора. Извини, так уж получилось». И в этом голосе, в этих глазах было столько злобного удовлетворения, что выдержать все это Златко был не в силах. Меч сам появился в руке, и парень бросился на обидчика. Пещера огласилась хохотом. Щелчок пальцев, и Синекрылый летит в знакомую бесконечную бездну. Только теперь что-то постоянно его задевает. Рвет одежду, царапает кожу, дергает за волосы. Меч давно выдернут из руки. А легкие, хоть и неприятные, но терпимые прикосновения превратились в удары. И крыльев не развернуть. И не остановить этого падения. И можно только кричать. Кричать и кричать! От боли, от отчаяния, от невозможности что-то изменить. На глазах слезы, а душу рвет на клочки осознание того, что наказание справедливо. Только боль от этого не уменьшается. Златко очнулся от пощечины. Реальная боль обожгла и вырвала из цепких объятий кошмара. Берин резко сел и попытался понять, что с ним, кто он. И кто это рядом? Спустя пару минут ему это удалось. По крайней мере, взволнованные синие очи Калли он опознал совершенно точно. «Гоблин, твою мать, Синекрылый! Ты чего поспать добрым троллям не даешь?» А вот и Грым. Да, Грыма лучше не будить, если рядом нет еды или врагов. «Кошмар!» — выдавил из себя Берин. Глупо, конечно, но умные мысли в голове упорно не появлялись. «Только не говори, что нам еще одна змеюка попалась!» — фыркнул тролль, намекая на гюрзу Илу, с которой им пришлось столкнуться на постоялом дворе не так давно. Она как раз баловалась тем, что насылала на юных магов кошмары. «Не!» — мотнул головой Златко. «Точно не она. И не ей подобная даже». «Гоблин! Ну тогда возьми у Ивы успокоительное и дай поспать!» Совсем уж раздраженно, явно с трудом сдерживаясь от более грубых выражений, высказался Грым и вновь завалился на подушку. Синекрылый был настолько измотан кошмаром, что у него даже не было сил на ответное возмущение или стыд. Так что парень лишь пялился некоторое время в широкую спину тролля, а потом перевел взгляд на молчаливого эльфа. Тот легонько коснулся плеча друга и шепнул, или скорее тихо произнес: «Может, правда? Сходишь к Иве?» Признаться, Златко именно этого и хотелось. Знахарка хоть и поворчит, но намешает каких-нибудь трав, и будет ему крепкий и здоровый, или не очень, сон. Однако он тут же представил, как это будет выглядеть. Он, Златко Берин по прозвищу Синекрылый, дворянин, гоблин знает в каком поколении, маг, воин и мужчина, будет подругу в 3 часа ночи с просьбой накапать ему успокоительное. Бррр. «Да я лучше потерплю немного». Калли, несомненно, все понял, но произнес не слова утешения или убеждения, а совсем другое. «Смотри, разбудишь еще раз Грыма, он же не помилует, прибьет, лишь бы спать не мешал». Оба парня, не сговариваясь, посмотрели на уже храпящего приятеля. Вздохнули, словно смиряясь с неизбежным. «Говорят, что родственников нам даруют боги, но друзей мы, слава тем же богам, вольны выбирать сами. Однако иногда и Златка, и Калли казалось, что друзья тоже достаются им как угодно, но не по собственному осознанному выбору. По крайней мере, собственный выбор порой так удивлял». «А ты не сможешь успокоить?» — спустя некоторое время спросил Синекрылый. Светлый задумался. Хоть он и принадлежал к направлению жизнь, а все равно врачевание для него было не особо любимым занятием. «Зелье мне надо готовить, а это точно до утра. Готовое еще тогда на постоялом дворе все на вас перевел, а новым не озаботился. А так, магии, Златка, я не уверен, что смогу. Не получается у меня пока на психику воздействовать». «А как же тогда с Ивой? Ну, когда мы Гюрзу Илу упустили? Иву же пришлось именно твоей магией спасать». «Ну, ты сравнил. Там было совсем другое дело. Там к ней в душу рванулись темные силы. А бороться с ними, ну и с нежитью, это мое прямое предназначение. Как мага жизни и как светлого эльфа. Я с ними воевал. К лучшему в ее душе, любви к жизни и свету взывал, а успокаивала ее в основном зелье». «И массажик!» — хихикнул Синекрылый, уже немного пришедший в себя. «Ну и это!» — лукаво улыбнулся Калли. «Но ведь неплохо получилось!» Златка честно кивнул. «Да, мол, неплохо!» «А что же тогда делать?» — вернулся он к своей проблеме. Эльф тоже задумался. Потом просиял. «Слушай, а у нас же бутылочка того жуткого пойла, что Грым зовет выпивкой, осталась». «Не у нас, а у Грыма», — хмыкнул Синекрылый. «Светлый не подражаем, эстет и гурман». «Он не будет против», — легкомысленно махнул лапкой Калли и отправился рыться в вещах тролля. Златко не был в этом так уверен, но успокоиться и желательно забыть эту ночь хотелось больше, чем избежать ругани с Грымом из-за его бесценной дряни. «Стаканов нет», — сообщил приятель, подходя к постели Синекрылова. «Так что будем из горла». «Калли!» — искренне засмеялся Берин. «Не очень громко, но все же». «Вот ей-богу, ты меня восхищаешь все больше и больше». Тот и сам улыбался во весь рот. Даже остренькое ушко чуть подергивалось от смеха. «Поражаюсь я вашему людскому восприятию. Неужели тебя восхищает именно то, что я буду пить с тобой из одной бутылки и именно из горла?» В синих очах смешинки даже не прыгали, а кувыркались и плясали. «А также то, что ты сидишь тут со мной, успокаиваешь и готов пить даже эту гадость. Хм, действительно из горла. Ведь это для тебя, гурмана такого и эстета, сущее наказание. Лишь бы мне стало получше». «Ага, именно это», — веселым тоном подтвердил он. «Смотри, Калли. Вот проведешь еще пару лет в нашем обществе. Будешь ругаться, как тролль, лезть в драку, как горгулья, и забывать этикет, как Ива». «Звезды упасите!» — почти искренне ужаснулся эльф, вытаскивая пробку из бутылки. «И за это стоит выпить», — не удержался от комментария Синекрылый. «Точно, стоит!» Светлый отважным жестом поднес бутылку к губам, запрокинул голову и сделал первый длинный глоток. Потом судорожно вернулся в исходное положение и протянул выпивку приятелю. При этом он очень старался не морщиться. Но получалось неубедительно. Картинка невероятно позабавила Златка. Так что он немного похихикал и также бесстрашно приник к стеклянному горлышку. Вкус у этой дряни оказался на редкость отвратительным. А крепость аж слезу выбивала. Парень закашлялся и передал бутылку эльфу. Тот, посмеиваясь, похлопал друга по спине. «Забористая, да?» «Надо в следующий раз озаботиться чем-нибудь более приличным», — поделился запоздавшей светлой мыслью Златка, с трудом пришедший в себя. «И не говори», — совершенно искренне согласился эльф и сделал второй глоток. После энного количества таких глотков Пойло уже перестало казаться отвратительным, ситуация безнадежной, а жизнь дерьмовой. Правда, через пару часов проснулся тролль. И как ему не проснуться, если над его ухом орут частушки два перепившихся горлопана, опорожняя при этом именно его заветную бутылочку? Грым очень разозлился. И что разбудили, и что любимый самогон оприходовали. Но долго гневаться на этих существ было трудно. Такими смешными они казались. Так что тролль махнул лапой, отобрал бутылку, одним махом допил то, что там оставалось, почти четверть, и присоединил свой голос к какой-то очередной, не слишком приличной частушке. А утром девушки, держась за животы, умирали со смеху, выслушивая историю о ночной попойке. Заодно они поругали похмельных и оттого жутко недовольных парней, что те не позвали их на пьянку. «Ива, ну где ты такой стервозности набралась?» — ворчал Златко. «Да дай уже что-нибудь от головы! Раскалывается же!» Горгулья залилась смехом. Такой смешной и несчастной казалась физиономия дорогого друга. Знахарка тоже хихикнула, но сжалилась. Она вообще была доброй девушкой. «Да делаю, Златко, делаю!» Для убедительности травница даже показала каких-то два пузырька, жидкость из которых смешивала. Если бы Грым выбрал в качестве любимых напитков что-нибудь попроще, то было бы уже готово. «Гоблин вам!» — рыкнул тролль. Даже ему было не очень. Дело, как и следовало ожидать, одной бутылкой не ограничилось. Ночью они спустились в трактир. Там вытребовали у сонных хозяев еще выпивки и продолжили праздник души и глотки. А поскольку крепче того, что бережно вез в своих вещах тролль, не было и быть не могло, то становилось ясно, отчего парням было так муторно. «Мало того, что эти обалдуи выхлебали мою заначку, так еще вы издеваетесь! Клыкастая!» — рявкнул он на зашедшуюся в новом приступе смеха горгулью. «Если ты сейчас не заткнешься, шею сверну!» Разумеется, столь проникновенный тон Дэй не впечатлил. Она захохотала пуще прежнего. Правда, тут же ей пришлось уворачиваться и взлетать под потолок, где тролль не мог ее достать. Грым тоже прыгать в таком состоянии не стал. «Дэй, не доставай его», — попросила Ива. «Мне же этого раздолбая лечить». «Держи, Златко, свою отраву». Девушка протянула приятелю стакан странной розоватой жидкости. «А нам?» — взревели тролль и эльф. Обе чародейки не выдержали и вновь зашлись в хохоте. «Что, Калли, и тебя проняло Грымово пойло?» — смилостивилась травница, наливая остальным горе-пьянчугам их порции похмелина. Светлый скривился. Ему и так с трудом удавалось сохранять на лице невозмутимую мину. Да и выходило это не очень. Выражение милой, даже в таком состоянии мордочки, получалось самое мученическое. «А ты вредная, Ива», — выдал резюме, допивший свой стакан Златко. «Я?» — невероятно изумилась та. «Ага», — не постыдился Берин. «Разве можно так над нами, похмельными душами, шутить?» «А это за то, что вы нас на праздник жизни не позвали», — показала язык знахарка. «А что, вы нормально бы отнеслись к побудке в 3 часа ночи по такому поводу?» — искренне заинтересовался Синекрылый. Ива честно представила себе подобную ситуацию. Все, что сказала бы горгулья о дорогих друзьях, да и свою реакцию. «Ну, по крайней мере, можно было бы попытаться». «Да как-то жить хочется». «Кстати, а с чего это вы устроили эту импровизированную пьянку?» Вдруг серьезно спросила уже спустившаяся на пол горгулья. Грым, получив вожделенное зелье, успокоился. Знахарка, поглаживая прыгнувшего ей на руки щапу, также безошибочно посмотрела на Златка. «Ну...» — попробовал отвертеться тот. Однако совместными усилиями удалось таки вытрясти из него всю правду. Травница обругала друга за излишнюю деликатность. А Дэй задалась вопросом, насколько реально то, что Берин видел. «Мне кажется, что это просто подсознание», — поделился мыслью Калли. «Думаешь?» — скептически оглядела Синекрылого Дэй. Тому даже стало неуютно под этими двумя изучающими взглядами. «Ну, не знаю, не знаю. Если где-то тут этот СГИО и зарыт, то вполне возможно, что долина подчинена его духу. «Для шаманов вообще характерно не уходить полностью», — поделилась знанием Ива. «О, да!» — тут же поддержал ее заметно повеселевший тролль. «Шаманы — это такая гоблин-зараза! Ничем не изведешь! Ненавижу этих хмырей! Нет, чтобы как у порядочных троллей! Или ты жив, или ты мертв! Так и хочется сказать! Дяденька, вы уж определитесь!» Компания живо представила себе реакцию высокомерного Эсгио на такое заявление. И, несмотря на всю серьезность ситуации, долго еще держалась за животы в приступах смеха. «Ну а если серьезно?» — попыталась выговорить Дэй. Но отчего-то эта фраза вызвала еще больший смех. Так что высоконаучной дискуссии не получилось. Да и слава богам, а то неизвестно, что парни с похмелья нафантазировали бы. Не прошло и часа, как и кони были опять оседланы и нагружены тем скудным походным скарбом, что собрала в дорогу Всеслава Беррин. Лучшая же пятерка земли, перешучиваясь, примерялась к стременам. Еще пара минут, и небольшая кавалькада выехала из ворот постоялого двора. А вслед им смотрели странные глаза хозяина. Его тяжелая рука теребила слишком длинное и массивное ухо. Но друзья этого уже не видели. Они, как свойственно всем молодым, смотрели лишь вперед, да с любопытством по сторонам. Лишь эльф почувствовал что-то, обернулся, но даже его острый глаз не заметил ничего странного. А может, мозг с похмелья не проанализировал увиденного? «Ну и куда нам дальше?» Тролль уже жаждал действий. «Туда!» — махнул рукой куда-то вперед и вправо Златка. «И откуда ты все знаешь?» — пробурчал Грым. «Ведь не был тут никогда». «А!» — пожал плечами Синекрылый. «Адриан — мастер описаний, особенно вот таких, дорожных. Как-то так у него все складно и ясно в записях, что даже задумываться не приходится». «А если за столько веков что-нибудь да изменилось?» Дэй не была бы собой, если бы не проявила дух противоречия. «А много ты знаешь городов, в которых часто перестраивается центр», — резонно возразил Беррин. Горгулья мысленно была вынуждена признать, что не так уж много, но вслух согласиться просто не могла. «Ну, мало ли, может, пожар или еще какое бедствие?» «Значит, будем радоваться, что ничего такого не случилось», — чуточку раздраженно парировал Златка. «Ой, посмотрите, что это там!» — очень вовремя воскликнула Ива и указала пальчиком вперед. «Да еще одна из этих странных статуй». Калли с непередаваемой эльфийской смесью небрежности, высокомерия и вежливости повел плечиками. А знахарка в который раз поразилась, с каким изяществом это у него выходит. Вот уж точно, эльф в каждом движении. Друзья подъехали поближе и, огибая, не отказали себе в любопытстве оглядеть странное изваяние получше. Силуэт был уже знакомый. Маленький, пузатый. Какой-то то ли сгорбленный, то ли скрюченный. «А это не тот же дух, что мы видели по дороге сюда?» — первая озвучила общую мысль Дэй. «Возможно», — задумчиво ответил ей Златка. «Но что он тут делает?» — словно возмутилась Горгулья. «Тут же ни камнепадов, ни горных перевалов». «И что?» — фыркнул тролль. «Ты оглянись, скала вокруг. Это же явно дух этих мест!» «Может, не конкретно тех булыжников, на которых ты стоишь, но в общем...» Остальные промычали что-то неопределенно согласное. И каждый мысленно еще раз обратился к неведомому и, возможно, несуществующему духу с той же просьбой «не губить, если уж не намерен содействовать». И вновь ответ им не понравился. Когда же юные чародеи уже вновь сомкнули строй, обогнув идола, и почти выехали с крохотной площади, под копыта их лошадей вдруг выскочил какой-то странный человечек. Маленький, с огромной круглой головой, на коротких ножках и в очень грязной, даже местами порванной одежде. Молодые маги чуть не выпали из своих седел, пока не поняли, что это просто лилипут. Такие часто выступали в Стонхерме в составе бродячих цирковых труп. Человечек начал кувыркаться, кататься колесом, смешно подпрыгивать, звеня невесть где спрятанными бубенчиками. При этом Он почти беспрерывно, очень громко и хрипло хохотал. «Дай монетку, добрый господин!» Подскочил к лошади Златко Лилипут, безошибочно опознав в нем самого знатного и жалостливого. «С чего это мы тебе платить должны?» хмыкнул начисто лишенный сострадания, по крайней мере, в отношении попрошаек, Грым. «А я тебе будущее скажу!» закривлялся тот, цепляясь за ноги жеребца Синекрылова. Конь сильно занервничал, пытаясь сдать назад и высвободиться. Он фыркал и вообще всячески выражал свое недовольство. Конь у Златка вообще был дурноватый, хоть нельзя не признать, сильный, быстрый и красивый. Ива невольно уставилась на странное существо, которое так обеспокоило скакуна Беррина. Поэтому поначалу не заметила, как ее Лоренцо сдал чуть назад и даже всхрапнул, что за ним редко водилось. Машинально девушка потрепала своего высокомерного вредину по шее. Тот это не особо любил, считая травницу не самой достойной хозяйкой для своей высокородной персоны. Однако в этот раз не стал мотать головой, пытаясь сбросить руку. Иву это так поразило, что она даже посмотрела на жеребца. Однако морду увидеть, сидя на спине лошади, трудновато, так что действие было изначально обречено. Но когда знахарка подняла голову, чтобы вновь поглядеть на лилипута, ее аж кольнуло от неприятного ощущения. Маленький человечек смотрел прямо на нее, и его глаза были полны злобы и ярости, будто он с трудом сдерживался от того, чтобы не передушить своими руками всех перед ним стоящих, включая лошадей. По спине чародейки аж холодок от ужаса пополз. Столь сильна была эта ненависть. А еще было ощущение, что что-то подобное она уже испытывала. Но тотчас Ива с облегчением поняла, что ей все это привиделось. Лилипут продолжал кривляться, убеждая Златка дать ему монетку. Травница даже передернула плечами, сбрасывая наваждение. Еще не хватало паранойю подхватить от дорогих друзей. Рожицы, что строил человечек, были такие забавные, что настроение у путников, ну, может, кроме Ивы, невольно поднялось. Так что Синекрылый вытащил серебряную монетку, более чем щедрый дар уличному клоуну, и кинул ее лилипуту. Тот на лету поймал ее и тут же колесом откатился в сторону. Захохотал все тем же, совершенно неподходящим его росту и внешности, даже чуть жутковатым голосом. Затем вдруг произнес еще более низким басом. «Ты за болью идешь, и боль за собой ведешь. Смерть в начале твоего пути, а впереди неизвестность. И прощения тебе не будет». Человечек сделал круглые глаза, склонил голову на бок. Его голос вновь изменился. Он засмеялся, вновь прокатился пару раз колесом, и пока маги приходили в себя, закричал уже с другой стороны площади. «И золото у тебя кровавое, Беррин!» «Ах ты!» — рванулся ему вслед Грым. «Оставь!» — произнес побледневший Златко. «Пусть катится!» «Да сейчас ему!» Тролль рвался надрать уши тому, кто позволял себе так шутить над его друзьями. «И правда, Грым!» — чуть ли не зевнул Калли. «Ну его! Мы же умные детки! Мы же не верим всяким там прохвостам!» Синекрылый обернулся к эльфу. «А как ты объяснишь такое совпадение? Боль, прощение, кровь в его словах?» «Ой, Златко, не смеши меня. Я тебе таких пророчеств могу сотню выдать. Вон, его уверен тоже». На дивном лице Светлого читалось даже легкое снисхождение вкупе с огромным пониманием. «У тебя на физиономии написано, что не все хорошо. Ты из благородной семьи, а все знают, что в любом уважающем себя дворянском клане есть свои скелеты в шкафу и пятна на репутации. Вот тебе и боль, и кровь, и прощение». «Подтверждаю», — умно кивнула знахарка. «Лично сталкивалась с ситуациями, когда на дороге к больнице стояли такие вот типы, косящие под блаженных или пророков». «Что порой одно и то же», — заржал уже забывший о лилипуте Грым. «Огу! Прикидывающиеся таковыми мерзавцы часто стоят на дорогах к больницам, подходят к людям. Ведь всегда видно, что человек идет проведать страдающего родственника или друга. И говорят, так, мол, и так. Больной совсем тяжел, умирает. И если только он, этот самый человек, не позолотит ручку или не сделает вот это и это. Вот гады! — не удержалась Дэй. Вот-вот, — вздохнула Ива. Люди ведь очень суеверные существа, когда дело касается жизни и здоровья любимых. Да и как тут не быть суеверным? Тяжело же это все. Ладно, если сам болеешь, но когда кто-то из любимых, да тут все отдашь. Вешать таких уродов! — поддержал Грым. Даже его проняло. Я-то ладно. Я бы еще морду набил этому златолюбивому пророку. Но всякие там бабы... Родители, дети, — продолжил Златко. Теперь понимаете, к чему я веду? — продолжила травница. Таким людям плевать на все. У них ни сердца, ни совести. Они ни богов, ни демонов не боятся. А наговорить ужасов — это расплюнуть. Тут и знать особо много не надо. Неси всякую общую гоблиню, авось сойдет. Главное, на таких, как Грым, не нарваться. Но их за версту обычно видно. Да и... даже их порой страх за близких берет. А говорю я это к чему? Пошел он к гоблину, этот урод. За его слова он перед своими богами ответит. А наше путешествие и его результат только от нас зависят. И знаешь, что я еще подумал? Будто подхватил мысль магички Калли. Если предположить, что тебе не просто так эти сны ужасные снились, и этот карлик тоже не случайность, то значит, нас кто-то хочет отвадить от дальнейшего путешествия. Или заставить пасть духом, заранее поверив в свое поражение. А это, как ни парадоксально, говорит об одном. У нас очень неплохие шансы, что все обернется в нашу пользу. Понимаешь, о чем я говорю? То есть этот кто-то боится нас, вот и хочет заранее ослабить. Словно пытаясь вслух разобраться в хитросплетениях эльфийской мысли, произнес тролль. Ну ты ушастый голова! Светлый польщенно кивнул, принимая похвалу, а Ива невесть отчего умилилась. Что-то совсем меня запутали. Мотнул головой Златко и улыбнулся. Было видно, что он все отлично понял. «Ну да ладно, хватит прохлаждаться. Двинули уже». И они двинули. Вернее, тронули коней, оставив позади городок со странными статуями и не менее удивительными жителями.